Выйдя из магического института, Арк вновь окунулся в шум непонятной тараборщины, доносившейся со всех сторон. «Думаю, самое время открыть словарь». Он достал покупку из рюкзака и внимательно осмотрел ее. Как оказалось, при ближайшем рассмотрении она выглядела точно так же, как и разодранная книга, которую ему пытался продать мальчик на улице. Посмотрев на название, он понял, что это был тот же самый словарь. Значит, тот пацан тоже пытался продать словарь. Выходит, цена в 20 золотых была стандартной рыночной, а вовсе не такой абсурдной, как показалось ему изначально. Мальчик не обманывал его. Арк понял, что ему нужно сделать, и поспешно вернулся обратно в магический институт. «Простите, я хочу вернуть свои деньги за этот словарь». «Но почему? Вы же купили его по скидке? И разве без знания языка вам не придется туго? Просто сделайте, как я прошу». Получив свои деньги обратно, Арк нашел переулок, в котором он ранее столкнулся с пареньком. «Вот он где!» Внимательно осмотрев стихийный рынок вокруг, он заметил того, кого искал. Мальчик стоял за прилавком и выкрикивал незнакомые Арку слова. «Извини». Мальчик дернулся при виде Арка и напряженно оглянулся, видимо, решив, что тот вернулся с какими-то недобрыми намерениями. Арк почесал голову и пристыженно пробормотал. «Да нет, я не... Между нами произошло недопонимание, и я хотел бы извиниться. Могу купить твой словарь?» «Вака-вака?» — недоумённо спросил мальчик. Опять-таки невозможность взаимопонимания очень сильно раздражала Арка. В итоге ему пришлось достать из кошелька 20 золотых и, показав их мальчику, ткнуть пальцем в словарь. Тот понял ситуацию и облегченно рассмеялся. В его возрасте Арку тоже пришлось на своей шкуре испытать, что такое недоверие окружающих. Когда он на полставки подрабатывал в одном магазине, его заподозрили в краже паре тысяч вон. В конце концов, оказалось, что владелец просто обсчитался, но перед Арком так никто за тот случай не извинился. Потому ему было стыдно за свои необоснованные подозрения в адрес мальчика, так что, получив неполную компенсацию за словарь, купленный в Институте магии, он в ущерб себе приобрел точно такой же у мальчика, торговавшего книгами на улице. К счастью, тот не держал на него обиды, так как Арк приобрел дорогостоящую книгу, мальчик лишь улыбнулся и благодарно поклонился. Выглядел он при этом чрезвычайно мило. Так и не скажешь, что он уличный мальчик на побегушках. Арк улыбнулся в ответ и принялся осматривать остальные предметы, разложенные на прилавке. Особо в данный момент в них не нуждаясь, он купил несколько полезных свитков. Арк ради собственной выгоды нередко обводил вокруг пальца Сида и Буксила, но в основном он поступал так со своими врагами. Однако, вспомнив несправедливое обвинение во время работы в магазине, он решил, что может позволить себе совершить небольшой жест щедрости. Казалось, он впервые за все время нахождения в новом свете подумал о чьих-либо интересах, кроме своих собственных. Но так как ему наконец-то удалось оплатить аренду дома благодаря резкому скачку цен на предметы, выставленные им на аукционе, он имел право потратить немного денег. «Моему бюджету это не повредит, но и увлекаться тоже не стоит». Арк предложил цену, превышавшую запрашиваемым мальчиком на 10%. К тому же свитки стоили не так уж дорого, так что он мог купить сразу несколько. Однако мальчик отрицательно покачал головой и настоял на фиксированной цене. Арк немного смутился, но оценил подобную честность. «Вака-вака-вака! Да-да, и ты не болей!» Он немного потрепал улыбавшегося мальчика по волосам и вышел из торгового переулка. Приобретя у него пару предметов, он ощутил, что искупил свою вину и был доволен собой. «Что ж, раз с этим разобрались, думаю, самое время приступить к изучению языка». Арк открыл купленный словарь, и вскоре перед ним возникло информационное окно. «Брестания. 30-процентное понимание. Вы овладели языком Брестани на базовом уровне. Тем не менее, для полного понимания речи и всех слов необходимо повысить понимание до 100%, и лучший способ совершенствования владения иностранным языком — постоянное общение с его носителями. Контактируя с говорящими на этом языке игроками NPC, вы быстро повысите свое понимание языка». Немного освоив язык, Арк сразу же начал частично понимать раздававшиеся со всех сторон крики. «Дёшево! Вака-вака! Дёшево! Всевозможные дешевые вака-вака магические вака-вака! Новые вака-вака товары вака-вака только в нашем магазине!» Возникало ощущение, будто он прослушивал запись человеческой речи, смешанной с каким-то инопланетным языком. «Однако в этом городе меня никто не знает, так что вряд ли кто-то станет со мной болтать лишь из вежливости». Но Арку все же удавалось сформировать общее понимание того, о чем говорили окружающие его NPC. Например, два торговца неподалеку очевидно предлагали какие-то дешевые предметы. Лучше уж так, чем переплачивать. Арк предпочитал приложить немного усилий для изучения языка вместо того, чтобы расстаться со 120 золотыми. За считанные секунды, научившись понимать некоторые слова, Он счёл, что изучить язык до приемлемого уровня не составит особого труда. Теперь нужно просто дождаться выхода буксила на связь и окончания настойки пилюли бессмертия. И чем же занять время ожидания? Монстры здесь слишком слабые. Погрузившись в раздумья, Арк бродил по извилистым улочкам города, слушая язык Бристании. «Слушай, Вака-Вака, я вижу, ты опытный искатель приключений. Вака-Вака, я заплачу тебе за Вака-Вака. Что скажешь?» «А, я с ума сойду, если не Вака-Вака. Но кто мне в этом поможет, Вака-Вака? Может, вам Вака-Вака работа?» Кажется, Арку удалось набрести на NPC, дававших задания. Придя в город без какого-либо знания языка, у него не было возможности брать квесты, не понимая их сути. В то же время по пути в город он встречал монстров примерно 150-200 уровня, что означало, в городе находились игроки уровня в основном 100-150. В этом плане Сиэль был похож на Нагаран, расположившийся на окраине Шуденберга. И Арку, будучи персонажем 366 уровня, не было смысла брать квесты ниже 200, так как их выполнение не принесло бы ему опыта. Так что он неизменно отказывался от сыпавшихся на него предложений. К тому же суть задания в основном состояла в доставке какого-либо предмета или же однообразной охоте на монстров. И все же нужно чем-то занять 3 дня, оставшихся до окончания приготовления пилюли. Что ж, наверное, отправлюсь на поиск ингредиентов и заодно проверю, есть ли здесь достаточно сильные для меня монстры. Арк уже подумывал покинуть город, как его внимание привлекло обшарпанное покосившееся здание, находившееся рядом с торговым центром. В частности, его заинтересовала вывеска, гласившая «Центр обучения боевым искусствам». «Обучение боевым искусствам? То есть в игре им всё-таки учат?» Наткнувшись на додзи боевых искусств впервые за время своего пребывания в Новом Свете, он решил повременить с отбытием из города и зашел внутрь. Конечно, в Шуденберге были места, в которых всяческие наемники могли изучать воинские навыки, но это были подпольные заведения без вывески. И вдвойне было странно видеть додзи боевых искусств в королевстве, целиком и полностью посвященном магии. «Добро пожаловать!» — поприветствовал вошедшего Арка, подбежавший к нему хоббит. «Так значит, здесь учат боевым искусствам?» «Именно так! Вака-Вака кто угодно, Вака-Вака великим воинам, Вака-Вака! И здесь могут Вака-Вака не только воины, но и маги!» «Маги? Тогда какого рода техники здесь преподаются?» «Ха-ха-ха! Вака-Вака, вам понравится Вака-Вака?» Хоббит с улыбкой пригласил Арка пойти за ним. В пустынном тренировочном зале их встретила одинокая статуя крупного мускулистого хоббита. «Это основатель нашего додзи, Рамжа!» «Вака-Вака, я его последователь, Вака-Вака! Мы учим по программе нашего основателя, Вака-Вака, и для этого Вака-Вака лучшее снаряжение из возможных!» С этими словами он указал на деревянный тренировочный манекен, стоявший в углу зала. «Этот манекен, Вака-Вака, с помощью магии, Вака-Вака, автоматически, Вака-Вака, и практикуясь против него, Вака-Вака повысить боевые навыки!» Арк все еще не понимал большую часть сказанных хоббитом слов, но все же ему удалось разобрать основные принципы тренировки с деревянным манекеном. При включении он начинал двигаться и атаковать своего спарринг-партнёра. Оппонент, в свою очередь, получил очки за уклонение от атак манекена и нанесение ударов по нему. Если игроку удавалось набрать 300 очков за определенное время, то текущий этап его обучения считался оконченным. По окончанию каждого из этапов игрок получал +1 к одной из характеристик, и ему открывался доступ к следующему уровню сложности. Всего у манекена было 10 уровней сложности, и получить бонус за каждый из них можно было не более 1 раза. То есть здесь я могу бесплатно повысить характеристики? Сумев уловить все детали системы тренировки, Арк остался доволен собой. Всего у манекена было 10 стадий сложности, и преодолев их все, он сможет получить 10 дополнительных очков к характеристикам, что практически равнялось получению лишнего уровня. На данный момент уровень Арка составлял 366-й, это был довольно высокий показатель, так что, потратив от 7 до 15 часов на тренировку в додзе, он повысил бы уровень гораздо быстрее, чем благодаря обычной охоте на монстров. Значит, у всех воинов, начинающих игру в Британии, есть доступ к этому бонусу. Как бы там ни было, я никогда не упущу возможность немного повысить характеристики, уверен, преодоление всех 10 уровней не займет много времени. Так как мне им пользоваться? Вот, Вака-Вака, монетку Вака-Вака! Хоббит указал в едва заметную щель для монеты в деревянном манекене. То есть тренировка все же оказалась не бесплатной. Прохождение всех уровней, Вака-Вака, 100 серебряных, Вака-Вака. Арк понял, что тренировка в додзе оказалась не так проста, как ему показалось изначально. Активация каждого из уровней сложности стоила 10 серебряных монет. Бонус к характеристикам по цене жвачки. Где же здесь подвох? Дело в том, что после провальной попытки в манекен необходимо было вставлять новую монету. Так что если кто-то проигрывал 10 раз подряд, то он терял 100 серебряных, и, учитывая сложность манекена, неподготовленному игроку ничего не стоило потерять таким образом несколько золотых монет. Но в самый отчаянный момент Арк всегда полагался на использование боевых искусств. Это отличная возможность подвергнуть навыки испытания. Он твердо подошел к манекену и вставил монетку. Внутри того слышимо заскрежетали шестеренки, и он пришел в движение.